намо. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 8. Защитная молитва Нараяна Кавачи. Текст 19. Перевод стиха. Пусть Господь в образе Вьясадевы оберегает меня от всех проявлений невежества, возникающих, когда знание вед предается забвению. Пусть Господь Будда удержит меня от поступков, идущих вразрез с предписаниями вед, и от ленности, что заставляет человека в безумии забыть учение вед и ведические религиозные обряды. Пусть Господь Калкидева, находящийся в этом мире, чтобы защитить религию, убережет меня от скверны века Калли. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе названы воплощения Верховной Личности Бога, приходящие в этот мир с определенной целью. Махамуни Вьясадева пришел для того, чтобы на благо всего человечества составить ведические писания. Поэтому даже в век Калли человек, желающий спастись от невежества, может обратиться к книгам Шрилы Вьясадевы, таким как «Четыре веды», «Сама», «Яджур», «Рик» и «Адхарва», 108 Упанишат, Веданта Сутра, Брахма Сутра, Махабхарата, Шримад Бхагаватам или Махапурана, комментарии Вьясадевы к Брахма Сутре и остальные 17 Пуран. Только по милости Шрилы Вьясадевы у нас есть сейчас многочисленные тома трансцендентных книг, способных вызволить нас из трясины невежества. Воплотившись как Будда, Господь отверг учение вед. Об этом говорит в своей Дашаватара Сотри Шрила Джаядева Госвами. Ниндаси яджна виджхер ахо шрути джатам садья хридая даршита пашукатам кешавадритта будха шарирупа джай джагадиша харе. Цель прихода Господа Будды состояла в том, чтобы спасти погрязших в грехе людей, которые безжалостно убивали животных, и защитить этих ни в чем не повинных животных. Поскольку пашанди, безбожники, забивали скот под видом ведических жертвоприношений, Будда сказал: «Если учение вед позволяет убивать животных, я отвергаю веды». Тем самым он, по сути дела, спас людей, злоупотреблявших предписаниями вед. Поэтому тот, кто хочет уберечь себя от подобного злоупотребления, может просить помощи у Господа Будды. Нисходя в образе грозной аватары Калки, Господь уничтожает безбожников века Калли. Уже сейчас, в самом начале Кали-юги, в обществе укореняются многочисленные лжерелигии, и чем дальше, тем больше их будет возникать. Так что, в конце концов, люди совсем забудут истинную религию. Религию, которую перед началом Кали-юги дал человечеству Господь Кришна, призвав каждого предаться Ему. К сожалению, невежественные люди века Калли не хотят склониться к лотосным стопам Кришны. Даже те, кто называют себя приверженцами религиозного учения вед, зачастую действуют вопреки ведическим предписаниям. Чуть ли не каждый день они выдумывают очередную дхарму, оправдывая это тем, что, дескать, все пути ведут к освобождению. Безбожники заявляют «Ята-мата-та-та-патха». «Сколько мнений, столько и путей». Если следовать их логике, то сколько бы ни было на свете измышлений, каждое можно провозгласить истинной религией. Эта философия негодяев подорвала основу ведической религии, и по мере того, как Кали-юга вступает в свои права, подобного рода философии распространятся все шире и шире. Поэтому в конце Кали-юги Господь Калки-дева, грозное воплощение Кешавы, не зайдет в этот мир и уничтожит всех безбожников, оставив на земле только преданных Господа. Пусть Господь в образе Вьясадевы оберегает меня от всех проявлений невежества, возникающих, когда знание вед предается забвению. Пусть Господь Будда удержит меня от поступков, идущих вразрез с предписаниями вед, и от ленности, что заставляет человека в безумии забыть учение вед и ведические религиозные обряды. Пусть Господь Калки-Дева, нисходящий в этот мир, чтобы защитить религию, убережет меня от скверны века Калли. Итак, далее перечисляются другие воплощения Господа. И в Ведах говорится, что каждое воплощение Господа имеет определенную миссию. Также каждое воплощение Господа имеет определенные взаимоотношения и помогает живому существу избавиться от определенных проблем и получить определенные качества. Как мы говорим, допустим, щедрость, она превращается в скупость, когда это качество оскверняется гунами материальной природы. Поэтому мы говорим о том, что скупой человек, человек в невежестве, человек, который, его щедрость основана на гордости, на том, чтобы получить, завоевать уважение окружающих, его щедрость основана на том, чтобы получить еще больше или прославиться, как мы говорим. Это щедрость в гуне страсти. И щедрость, которая не ищет ничего материального взамен, а наоборот, человек хочет очиститься ради очищения, он исполняет это из долга. Такая щедрость считается в гуне благости. Но щедрость, которая является собой желание показать Господу свою преданность и любовь Гуру и Кришне, такая щедрость является трансцендентной, то есть желанием удовлетворить, с желанием предложить что-то Кришне с любовью и преданностью. То есть это уже сознание, когда щедрость наполнена сознанием, духовным сознанием. Это желание удовлетворить. Анукулья сева называется. Это называется трансцендентальное пожертвование. И так человек в своем сердце может находить все эти гуны. Когда ему жалко, он жадничает. Реально он это ощущает, жадность эту. Но иногда он через определенные усилия все равно совершает этот вид деятельности. То есть он переступает через эту гуну. И гуна невежества всегда связана с ложным эго. Почему мы испытываем жадность? Поскольку ложное эго в гуне невежества – это привязанность к чувственным наслаждениям. Это не желание чувственных наслаждений, а привязанность к чувственным наслаждениям. Желание чувственных наслаждений – это гуна страсти. Но человек может отказаться, не наслаждаться. Из чего? Из понимания. В гуне благости у него есть очень сильное желание очиститься. Сильное желание очиститься от проявления низшей природы. И есть также сильное желание освобождения. Желание освободиться от гун материальной природы, которая основана на знании. На знании. Таким образом, это понимание является результатом йоги. Поэтому говорится, в процессе деятельности человек постигает теорию действий. Теорию действий. Но как оно становится знанием? Человек принимает эту теорию в деятельности. И таким образом теория, совмещаясь с деятельностью, превращается в знание. Итак, когда мы говорим теория действия, или когда мы получаем информацию, это информация к деятельности. Это не информация к тому, чтобы красиво об этом где-то говорить. Это не информация к тому, чтобы просто это запомнить на память. Как иногда люди, они говорят, вот я уже старый, ничего не помню. А что вы хотите запомнить? Что надо кланяться божеству с определенным настроением? Что надо звонить в колокольчик? Или что надо повторять не менее 16 кругов мантры? И что она означает? О всерадующий, всепривлекающий Господь, займи меня чистым преданным служением. Не так много нужно помнить, надо делать. Итак, мы видим, что очень много людей пытаются проповедовать, это называется прачар. Прачар – это означает теоретическое знание. Как нужно действовать, они знают, как нужно изучать книги, как, и они знают это академически. Это называется пандитага, когда человек теоретически постиг все это, как надо делать. Но не только не делает сам, но и не знает, каковы должны быть результаты. Он не очень хорошо даже осознает, каковы должны быть результаты этой деятельности, поскольку сам не понял, что это теория к действию. Поэтому, когда мы говорим теоретик, теоретики тоже разделены на две категории. Одни теоретики понимают, что это теория к чему? К действию. И что если я не буду сам действовать, то я не смогу достигнуть. То есть я еще не являюсь кем? Знающим. Я не обладаю знанием, я обладаю теорией, как надо делать. Я обладаю теорией, как надо делать. И Прабхупада говорит, на лекции человек должен стараться рассказывать свою реализацию. Что значит своя реализация? Это теоретическое знание, которое говорит о теории практики, примененной в практической деятельности, и которое возымело определенный результат. Какой? Положительный или отрицательный? Мы говорим, вот так делать нельзя. Я вот так же повторял круги, я вот так же себя вел, и в итоге проблемы возникли. Или мы говорим, да, я так делал, это работает. Действуй так же, это будет работать. Не делай так, как я делал. Я уже ошибся, я уже тоже оскорблял старших преданных, я критиковал, я искал недостатки, я не доверял, вот так, так себя вел. Это плохо. Итак, знанием является также два аспекта. Это неправильный опыт и какой? Правильный опыт. И тот и другой опыт может быть основан на вере, на знании. У человека, когда он видит, что он действовал неправильно, также рождается вера, что нужно действовать что? Правильно. Что проблемы произошли только вследствие того, что я действовал неправильно. И есть третий вид знания, когда неправильный опыт и правильный опыт соединяется. Когда человек сначала действовал неправильно, он получил собственное понимание или понимание извне, или изнутри. Он получил понимание, что нужно делать вот так. Теория. Почему нужно подучить теорию иногда? Чтобы четко совершить действие. Внутренние мотивации, желания, умонастроения и само механическое действие совершить. Когда все это соединяется воедино, человек должен получить этот результат, как Прабхупада говорит. Вы читаете в учебнике, если такое-то вещество соединить с таким-то веществом, нагреть его до такой-то температуры в такой-то колбе, то должна получиться такая реакция или такой-то реактив. Это теория. Вы обладаете знанием? Нет. Вы еще должны взять это вещество, взять то вещество, которое описано, соединить, нагреть. И если вы что-то сделали неправильно, это вещество что? Не получается. Или вы неправильно нагрели, или взяли не ту дозировку. Или нагрели его в каком-то железном сосуде, хотя там говорится о каком? О стеклянном. Или наоборот, о серебряном сосуде. Итак, что-то мы думаем, это не так важно. Не важна температура, не важен сосуд, не важно, какое пламя должно, знаете, вот иногда описано, на медленном огне. Иногда говорят, на большом огне, на среднем огне. Мы еще должны изучить, что такое медленный огонь, что такое средний огонь, что такое большой огонь. Итак, человек сначала не получает результата. И первое, что в уме возникает, что учебное пособие ошибается. Поэтому говорится, первым делом человек должен принять авторитет вед. Что веды безупречны. На такой основе человек может понять, что если веды безупречны, и у меня не получается таким образом, значит проблема где? Во мне. Проблема во мне. Я что-то делаю неправильно. Говорится, если святое имя хотя бы один раз чисто произносит человек, то он испытывает величайшее счастье. Один раз чисто произнесет, если. Если человек один раз произнесет святое имя нейтрально, он уже себе забронировал место на Вайкунтхе. Оно уже за ним все закреплено. Нейтрально. Он уже, говорится, если человек повторяет один раз Нама-Абхас, один раз, не 16 кругов, а один раз, он говорит Кришна или Рама или Харе. Не в смысле, что он один раз всю Махамантру повторяет, всю эту комбинацию, а одно святое имя на уровне Нама-Абхаса повторяет, говорится, его сердце смывается от всех грехов, совершенных в настоящем и в прошлом. Почему этого не происходит? Шастры, наверное, что-то сентиментально говорят. Наверное, шастра обманывает. Шастра, наверное, что-то выдумывает. И есть оскорбление святого имени. Считать, что слава святого имени является плодом воображения. Вот там описывается, что один раз произнесешь, все сразу. А если чисто произнесешь, даже вообще. Ни в сказке сказать, ни пером описать, что происходит. Счастье человек испытывает. Счастье, которое он больше не хочет выпускать из своих рук. Почему? Потому что в чистом святом имени присутствует сам Кришна. он привлекательный. Человек больше не может оторваться от этого святого имени. Вообще, днем и ночью оно только... Говорится, святое имя начинает танцевать на его языке и постепенно вкатывается в его сердце. Ну, что такое чистое воспевание? Почему же у нас этого не происходит? Почему? Потому что мы не сверяем с теорией. Мы плохо практикуем. Кто-то плохо практикует, кто-то забыл теорию. Вот почему нужно обязательно читать, изучать книги. Иначе человек будет сбит с толку. Он подумает, это не так важно. А я не помню, какая там температура. Но я помню, что вот эти вещества, но в какой пропорции, я не помню. По-моему, вот этого больше, потому что оно мне больше нравится. А вот этого поменьше, потому что оно очень пахнет невкусно. Как Прабхупада приводит пример Рупы Госвами с желтухой и с сахаром. Что для начала все будет казаться очень невкусным, поскольку когда печень болит, сладкое оно безобразно. У других людей, когда печень начинает выздоравливать, появляется сильная потребность в сладком, наоборот. Сильная потребность, поскольку сахар имеет тонкий вид огня, который очищает печень. Тонкий вид огня. В сахаре скрыт что? Спирт. Спирт. А спирт, он относится к летучим веществам. Вы знаете? Он испаряется. Выдыхается, вот как вы знаете, да? Выдыхается. Летучее вещество. Итак, существуют тонкие процессы, тонкие поля. И человек не знает, почему существуют здесь тонкие поля, почему надо смотреть на Мурти. Итак, человек начинает постигать сначала грубую природу, потом тонкую. Почему Прабхупада говорит, по мере продвижения миллионы нюансов. Нюанс означает тонкое. Тонкое. Он начинает постигать тонкости. То есть то, что не видно глазами, не слышно ушами обычным людям, языком, запахом, он начинает постигать. Почему благовоние называется благовонием, хотя так отвратительно пахнет. Итак, есть грубое обоняние и есть какое обоняние? Тонкое. Есть грубое зрение и есть тонкое зрение. Есть грубый слух, есть тонкий слух. Это как человек, который сразу определяет, что воспевает материалист. Как он узнал? Как это по воспеванию человек продвинутый тут же определяет, не слушайте эту проповедь, не слушайте этого человека. Он же говорит все правильно. Почему же? Итак, ученые сделали удивительное открытие совершенно недавно. Они обнаружили, что клетки между собой общаются. И у них есть язык, речь. Которая основана на определенных принципах речевого аппарата. Но у всех разный речевой аппарат. У всех разный речевой аппарат. Так же, как у всех разный зрительный аппарат, слуховой аппарат, аппарат для обоняния, осязания и вкуса. У всех он разный. Как мы говорим, вот у нас такое легкое, а у рыб какое легкое? Другое. Легкое связано... Легкая рыба связана с жабрами. У нас нет жабров. Мы не можем брать воздух в воде. Мы не можем его оттуда взять. Точно так же клетки, они между собой общаются. И приборы зафиксировали очень удивительно. Вот знаете, азбука Морзе. Комбинации определенных сигналов, которые постоянно передают друг другу клетки. Сигналов. И это происходит в виде свечений. И все эти сигналы четко упорядочены. И постоянно меняются диалогами. И преданные ученые стали изучать, что же клетки говорят под разным воздействием. И меняется деятельность клеток. Одна клетка другой что-то передала, она начинает двигаться. Она и что-то говорит, она возвращается на место. Она и что-то говорит, она в другую сторону начинает двигаться. Потом она начинает ей отвечать, та клетка начинает себя вести. И все это световыми импульсами. Световые импульсы несут в себе определенные вибрации. Они пришли к выводу, вибрации. Когда они начали их рассчитывать, то эти вибрации были также строго упорядочены, как вот мы говорим. Итак, это звук. Азбука Морзе может передаваться светом и может также чем? Звуком. Как мы говорим, существует эхолокация. Знаете, да, что такое эхолокация? Ультразвук посылается, считывает форму предмета, возвращается и дает полный анализ. Что за предмет? Этим обладают летучие мыши, совы и так далее. Помните, да? Такие живые существа, которые в темноте ориентируются. Или живые существа, чьи глаза абсолютно не задействованы в определенной среде. Как мы, допустим, в воде плохо видим, но без воды здесь в воздухе легче, лучше видим. Рыба, наоборот, она в воде видит очень далеко, а на воздухе все близко. Это связано с функциями сознания, связано с функциями энергетики. И вы помните, да, когда мы с вами обсуждали, когда сознание в глазах, очень хорошее зрение. Когда сознание в слухе, очень хороший слух. Когда сознание перемещено в обоняние, очень хорошо, хороший вкус и так далее. И говорится, в процессе практики это все начинает что? Становиться тоньше. Тоньше. Слух человека. Смотрите, он на слух определяет, кто материалист, а кто нет. Даже если по форме выглядит все абсолютно идентично. Абсолютно. Тот же самый текст. Тот же самый текст. И ученые попробовали сделать что? Они стали воздействовать на клетки. Стали на клетки воздействовать звуками. И эти клетки в каких-то случаях реагировали, в каких-то случаях не реагировали. И они немножко растерялись. Как же так? Клетки между собой реагируют на все, на свои звуки, на свои импульсы. А на импульс извне в каком-то случае они реагируют, а в каком-то нет. И тогда они сделали такой эксперимент. Взяли растение и взяли определенный текст. И текст был связан с религиозной деятельностью. Они делали разные тексты. И они взяли текст с религиозной деятельностью и дали этот текст, то есть полностью напечатанный. Дали священнику и дали человеку, который не верит в Бога. И они оба прочитали этот текст. Когда человек читал, который не поклонялся Богу, не поклонялся Богу, не совершал какую-то деятельность, то есть не реализовывал этот текст в своей жизни, просто ему дали почитать, клетки остались в неподвижном состоянии. Как только взял священник и начал читать этот текст, клетки начали двигаться, омолаживаться, и клетки стали излучать больше импульсов. И увидели, что в растении начал происходить удивительный процесс – растения стали регенерироваться, то есть оздоровление. Вы видели у нас пример стулоси? Вянет. Как не поют, как не машут, оно вянет. Вянет, умирает. Точно так же растение. Они пришли к выводу, что растение воспринимает не просто форму деятельности, оно воспринимает определенные токи, связанные с мыслями, то есть с нравственностью человека. С его этическо-нравственным статусом. И они пришли к заключению, что весь мир воспринимает этику и нравственность. Он не воспринимает больше ничего. Весь мир, камни, растения, люди, животные, элементы в природе, элементы природы. Они воспринимают определенный вид этики и определенный вид сознания. То есть этический нравственный статус связан всегда с сознанием. И сознание отделено от всего, они говорят, самостью. Они так назвали. Энергией самости. Как называется в нашем случае энергия самости? Ложное эго. И чем больше человек закрыт ложным, вот эта энергия самости, они ее назвали там, как-то альфа, там целая комбинация. Они даже, представляете, доперли до этого вида энергии. Они доперли до этого вида энергии, что существует энергия, препятствующая взаимодействию живого существа с его же собственным сознанием. И эта энергия, они назвали ее просто, они как бы Библию берут за основу, и они говорят, самость, которая, говорится, природа самости – гордыня. Со мной так нельзя. О чем мы говорили, все обиды наш, гнев, наше неудовлетворение и так далее. Это самость. И что удивительно, что живое существо, которое отказывается от самости, оно способно воспринимать собственное сознание. Как только живое существо начинает опираться на эти представления самости, то оно тут же прикрывает свой путь между сознанием, то есть самим живым существом, то есть между духовной его потенцией, духовным осознанием и внешней средой, сразу нарушается баланс. Сразу нарушается баланс. И они пришли к выводу, что тот человек, который читал этот текст и не верил, клетки сначала находились в латентном состоянии. Но когда их взяли, эти же клетки, после этого услышания, клетка слышала этот текст из Библии человека, который не поклонялся Богу. И они увидели, очень удивительно, они были помещены обратно в инкубатор. И когда они взяли из инкубатора, клетки стали очень агрессивными. Агрессивная среда возникла. Сначала они были латентны, то есть никак не проявили себя. Но через какое-то время их природа трансформировалась в клетки. Они стали агрессивны, они стали пожрать друг друга, они стали нападать. Между ними конфликтная ситуация между клетками возникла. Вы знаете, да? Клетки могут соединяться, делиться. Здесь началось деление очень сильно и началась атака, агрессия. Одни клетки пытались подавить другие клетки. Так они пришли к выводу, что возникает что? Болезнь. Картина такого агрессивного поведения клеток, они взяли больного человека, который вообще никакого отношения к этим опытам не имел. Посмотрели его клеточную структуру, и оказалось, что все болезни – это как раз агрессивное клеточное поведение. Агрессия клеток. Одних клеток против других. Там сильные на слабых. А в чем сила? Сила агрессии. Не сила какой-то физической. Агрессия. Агрессия дает очень большой прилив энергии. Какой? Отрицательный. Разрушительный. Отрицательной разрушительной энергии. Может быть, вы видели, когда человек хочет убить, его боятся. Если вы точно знаете, что вас хотят убить, от него исходит и мыслеобраз. И этот мыслеобраз подавляет психику человека, который не хочет убивать и его, и не хочет быть убитым. По определенным... Хотя этот человек может быть очень маленький и физически слабый. От него начинает исходить сила агрессии. И человек, который знает об этом... Говорится, эта сила вот этой энергетики, она подавляет силу энергетики того, который не хочет этого. И поэтому человек начинает испытывать чувство страха, чувство защиты, самообороны, беззащитности или так далее. У всех по-разному это проявляется. Итак, все эти тонкости, поэтому Прабхупада приводит пример, как мать, она очень продвинута во взаимоотношениях со своим ребенком. Почему? Потому что она осознает, она действует в отношении этого ребенка. Чем больше мать действует в отношении ребенка, тем лучше она понимает ребенка. Как? Грубо или тонко? Тонко. Она вообще прекращает обращать внимание на его грубые проявления. На его слова, на его жесть. Умру! Он же говорит, что он умрет. Почему она не реагирует? Он там колотит, головой бьется обо что-то. Почему она не реагирует? Она четко постигает его тонкую природу. Что все это цирк. Все это цирк. Так постепенно человек проникает в суть. Сначала один объект он снимает, второй объект, третий. Появляется опыт, который мы называем жизненный опыт взаимоотношений. Когда люди служат обществу и так далее, и так далее. Люди начинают постигать эту природу. И Прабхупада приводит пример. Когда ребенок капризничает, вот допустим в какой-то комнате он приводит пример такой. Ребенок плачет, и мать никак не реагирует. Потому что мать различает его виды плача. Плач, на который нужно реагировать. Плач, на который вообще не нужно реагировать. И плач, за который надо наказать. Итак, в одном случае она сразу агрессивно настраивается, слыша слух. Видите, слух различает. Что он различает? Настроение личности. Слух, различие плачей, различие мимики, различие настроений. Почему? Кто различать может это? Разум. Разум. Итак, разум начинает проникать в тонкую природу. И благодаря тому, что разум начинает... Не грубо действовать, а тонко, то есть усиливается. Усиление разума происходит. Почему? Потому что, когда разум слабый, мы не можем видеть дальше. Мы не можем дальше уяснить какие-то вещи. Но когда разум начинает работать, разум проникает, говорится, в суть вещей, вглубь вещей. Разум помогает нам углубиться в то, что мы в таком примитивном состоянии не слышим, не видим, не осязаем, не обоняем, не можем действовать таким образом. Итак, они пришли к выводу, что очень важно, кто говорит. Они пришли, и мы знаем, да, в Бхагавад-гите говорится, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая». Обратись к самореализованной личности. Не тот, кто знает, как надо действовать, а кто сам так что? Действует. Не надо искать себе того, кто красиво говорит об этом. Нужно различить, кто так действует. Кто так действует? Во всем полагается на Кришну. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, я вернусь к вчерашней лекции, он говорил, самое быстрое определение – это кто чем рискует. Потому что эти всякие тонкости очень сложно увидеть. Очень сложно понять природу человека. Но мгновенно можно понять человека, чем он рискует. Чем он рискует, совершая эту деятельность для Кришны. Как Арджуна. Как можно было понять, что Арджуна такой преданный? Арджуна отказался от всего, что было дорого всем. Отказался от своих взаимоотношений с родными и близкими. Отказался от государства, от власти, от того. Только ради чего? Чтобы удовлетворить Кришну. Он отрекся. И в этом проявилось знание Арджуны. Кого он узнал? Кришну. Знание Кришны. Потому что Кришна стоит того, чтобы ради него отречься, рискнуть всем, без страха. Вот почему 18 глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». Что знание должно привести к чему? К отречению. Как узнать, что человек продвинут? Знание, у него больше знания, поэтому он более, что? Отречен. Он готов оставить это, славу, почести, что угодно может оставить. Но мы все это хотим поддерживать. Чем? Регулирующими принципами свободы. Для того, чтобы прославиться. Мы думаем, и поэтому говорится, что считать регулирующие принципы самоцелью, и что вот это и есть преданность, является оскорблением. Является оскорблением. Это не просто заблуждение, а оскорбление. Апарадхотха. То, что страшнее греха. Оскорбление страшнее грехов. А люди не знают об этом. Они сидят, читают Рупу Госвами и не могут понять, почему нужно избегать оскорбления, а не греха. Грех нужно... Можно полностью вычистить грех. Очень легко существует. Раздать там всем священникам по 100 рублей, и уже у вас какой-то грех смоется. Но оскорбление... Самый сложный раздел – это апарадхотха. Искупление оскорблений. Не искупление грехов, а искупление оскорблений. И говорится, что искупление грехов – пожалуйста, что? Карма-канда. Хотите избавиться от грехов? Следуйте карма-канде. И человек избавится от грехов. Почему бы нет? Итак, Кришна говорит, предайся мне, и я тебя избавлю. От всех, папы пьем, мукшая шьями машучаха. Я могу тебя. Что значит предайся? Рискни всем ради меня. Рискни всем. Всеми своими отношениями со всем остальным миром. Со всеми остальными взаимоотношениями. Кто там что-то скажет, этот мир. Мнение этого мира и мое мнение. Чье мнение выбрать? Мнение миллионов или мое одно? Итак, Кришна стал объяснять Арджуне, что прикрывает его от знания. И он говорит, вожделение, покрывающее истинное знание живого существа. Этот эгоизм. Для чего человек так дорожит телом? Это инструмент для чувственных наслаждений. И как только человек начинает использовать тело как инструмент наслаждения Кришны, Кришна начинает его наделять всеми благами. И в первую очередь Кришна говорит, что он очищает. Он очищает. Таким образом, когда человек предается Кришне, его жадность превращается в щедрость. Что это означает? Человек не боится что-то оставить. Он рискует. Вот иногда люди говорят, я получаю 4000 и 1000 жертвую в храм. Это нормально? Вы говорите, да нет, все жертвы. Все 5 жертвы. Ну вы что, а на что я буду кормить детей? И так далее. Вы провоцируете. Как Христос, помните? Один богатый человек пришел к нему и сказал, я хочу постигнуть твое знание, что сделать? Он сказал, иди и все раздай. Все, все абсолютно. И он сразу подумал, жена, дети, там то, все. Шутишь? Ты сумасшедший какой-то. И ушел. Как тот человек в истории, который сказал, я дам 3 совета тому, кто готов заплатить 10 тысяч золотых за эти 3 совета. Кто готов заплатить за это всем. Как узнать? И человек пошел, все продал, принес 10 тысяч золотых, это было все его состояние, положил и говорю, вот тебе 10 тысяч золотых, я хочу узнать 3 великих совета. Он дал ему эти советы, потом отодвинул и сказал, бери обратно все. Он сказал, почему? А потому что ты к этому не привязан ради этого. Какой смысл у тебя это забирать? Ты к этому не привязан. Какой смысл у тебя забирать то, к чему ты не привязан? Ты сможешь употребить эти деньги на эти 3 совета. Потому что ты готов их был потратить на эти 3 совета. Теперь их потрать на эти 3 совета. И ты достигнешь всего. Итак, эта мудрость, она приходит в результате развития разума. Разум как развивается? Говорится, просветляется. Просветленный разум. Будхи это не просто разум, это просветленный разум. Что же свет? И Прабхупада пишет эту книжку «Свет Бхагаватам», где полностью объясняет, как просветить разум. Полностью объясняет, как на основе слушания Шримад Бхагаватам и повторения Шримад Бхагаватам и действия в рамках Шримад Бхагаватам полностью можно достигнуть света. Света духовной деятельности. И тогда он говорит, Прабхупада, все врата освещены знанием. Таким образом, это свет знания. Освещенный предмет. Это значит, что такое? Че, фонарем? Я вот иногда смеюсь, говорю, о, освещенный, фонариком. И там говорится факелом знания. Свет Бхагаватам, это означает в свете этих вещей рассматривать. В свете духовной деятельности. И тогда человек может различать. Сначала он только грубое различает. Вот он как правильно повторяет мантру. Харе Кришна, ни одной буквы не пропускает, ни на что не отвлекается. Это называется очевидное. Все это называется пратьякша. Посредством чувств невозможно определить, кто продвинут, а кто нет. Почему? Потому что чувства несовершенны. Пратьякша. Потом называется парокша. Парокша – это доверие. Доверие. Откуда возникает доверие? Если чувства несовершенны. Результат. Прабхупада говорит, судят по... Почему? По результатам. Судят по результатам. Мы судим как? Как? По действию. Вот представьте, вы очень планка висит, вы очень классически разбегаетесь, отталкиваетесь, но не перепрыгиваете. Вы вообще точно по науке все сделали. А другой вне науки разбежался и щучка, и перемахнул. И вы говорите, нет, так нельзя. Почему? Потому что надо строго по классическому варианту перепрыгивать. Он говорит, а у меня другие группы мышц развиты. Я щучкой прыгаю, я рыбой был в прошлой жизни. Я не могу, как ты, каким-то там странным спиной прыгать там. Я прыгаю щучкой. И сразу опять история есть, которая указывает на это, но не каждый понял это. Поэтому слушать истории и ни черта не понимать, это и хохотать над ним. Я рассказывал историю одну, как человек плыл на лодке и остался на одном берегу, и сидит и слышит, как с острова, посреди острова стоит пещерка какая-то, вернее, там скала, в ней пещера, и оттуда раздается неправильная мантра, которая предназначена для того, чтобы достигнуть лакхи-масидхи, способности ходить по воде. И этот йог, он услышал, кто-то там неправильно повторяет мантру, которая предназначена для того, чтобы развить способность ходить по воде. И он на лодке туда. Но он сострадательный. Мы же сострадаем, когда кто-то неправильно повторяет. И он и говорит... Ну, смотрит там, это сидит какой-то мужичок, и он там «Ом варуная нама», там, и там «Дакшинам лаким сидхинха», и он что-то говорит. И он подходит к нему, он говорит: «Прости». Тут: «Да-да, слушаю вас, слушаю, что случилось?» «Вы абсолютно неправильно повторяете мантру». Тут: «А, да?» Он говорит: «Да, вот ее так надо». И начал там, как правильно. И он говорит: «Вот с таким ритмом, вот с таким напевом». Это же санскрит, как это, идти на мене, или иди на мене, или идти на мене, это же важно, вы что, это так важно, это же санскрит, знаете, в русском языке, чтобы придать этому такое что-то значение, говорит, пардонс, говорили, извините, воспитанс. И он стал ему говорить: «Это так важно, это так важно». Тот сказал: «Да, все, нет проблем». И он стал ра-ра-ра-ра повторять правильно. И тот человек на лодке, он послушал: «О, нормально, спас я его». Уплыл обратно. И опять сидит там на берегу. И слышит тот, вроде правильно, потом чик, опять немножко неправильно, потом еще, и потом опять по-старому. И он, елки, опять к нему приплыл. Он говорит: «Я ж тебе сказал, ты неправильно повторяешь». Что? «Да, опять неправильно. Но я такой тупой вообще». Он: «Ну, блин, мне бесполезно вообще достигнуть этого всего. Кто ж так повторяет? Если будешь так повторять, это аппаратхи, там все, аппаратхотхи, там, ну все это». Он сказал: «Ой, мне так хочется научиться по воде». Он говорит: «Нет, если так будешь повторять, бесполезно». И он опять начал правильно повторять, правильно. И потом, когда тот уже до берега доплывать стал, он слышал, что тот «бам!» опять неправильно, а потом вообще прекратил. И он думает: «Ну, елки, ну тупой вообще. Где таких набрали?» И вдруг он услышал такой крик: подожди. И он стал его называть Махарадж. Он сказал: «Махарадж, подожди, как там правильно повторять?» И он повернулся и смотрит, тот по воде бежит за ним. «Как правильно повторять? Я опять забыл!» И встал так на воде. Тот посмотрел на него. Итак, совершенно другие принципы, для чего все эти истории рассказывают про сапожника и брамана и так далее. Не для того, чтобы мы привлеклись к какой-то странной мистификации, какой-то странным непонятным положением сапожника и очень понятным положением брамана. Это чтобы мы смогли проникнуть, разум наш должен научиться проникать в суть. Тогда для человека быстро раскрываются все области. Даже если он внешне все это делает как? Неправильно. Потому что по сути это правильно. Это так называется опыт пратьякша. Он слышал, его слух был грубым. Он не слышал тонкие вещи. Он не слышал эти тонкие вещи. Его слух был неправильным. Как если кто-то опять, приведу пример обычный, все здесь пересмотрели этот фильм «Туласи», да, по-моему, «Дас» назывался. Как один друг Сиддханхи, все строго. А этот, так сказать, и Хануман такую милость на него пролил. Хотя он связался с проституткой, страдал так. Он как вроде как обычный человек, заблуждался. Но он всегда был очень искренним. Он понимал суть вещей, что нужно проявить чувства людей. Хануман так привлекательно, Рамаяна так прекрасно. И он стал простым людям рассказывать о Рамаяне. Тот, который Сиддханту, он говорил: «Да ты неправильно, очень много своего туда вносишь, смешишь людей, это неправильно, в Сиддханте вот так, вот все надо на санскрите». Он сказал: «Так люди простые, санскрита не знают даже». Он сказал: «Неважно, санскрит сам по себе работает». Он был очень сильно привязан к этой внешней форме. Его сердце, оно не разбиралось в этом. И тогда Туласи стал проповедовать так, как он считал нужным. И он не стремился показать, что он продвинут, что у него сиддханта или что-то такое. Ему нравилось. Ему нравилось говорить об этом. Он был счастлив. Он был счастлив самой возможностью рассказывать так, как люди воспринимали. И он видел радостные лица людей. Ему нравилось, что люди начинали говорить о Рамачандре. Они начинали, даже пытались поклоняться Рамачандре по-своему как-то. Но они очень привлеклись, что Рамачандра так привлекательна. Они забыли о многих вещах. Вместо того, чтобы идти там играть в азартные игры, они шли и поклонялись Рамачандре после отношений с Туласи. Вместо того, чтобы идти в рестораны, они шли опять поклоняться, они ходили в храм, чтобы поклоняться Рамачандре. Таков был результат лекций Туласи. И каков же был результат лекции этого сиддханты, который строго придерживался сиддханты и все время критиковал тут? Люди ходили в три места. Когда они слушали лекцию, они шли в ресторан. Потом они приходили опять, слушали лекцию, шли в азарт. И они так жили. Они тоже приходили на лекции. Но на одной лекции они смеялись, слушали, а на другой лекции они спали. Они спали на лекции сиддханты. Там одна сиддханта была, которая была недоступна их чувствам, недоступна их уму. И самое, что интересно, она была и недоступна тому, кто говорил это. И тогда, вы помните, да, Хануман, он стал защищать. Для чего мы смотрим эти фильмы? Для чего мы слушаем истории и все остальное? И каждый сейчас подумал, о, вот это про меня. Это я вот такой искренний. Я про себя подумал, все тоже про себя подумали. Я очень искренний. Нет, это не просто так. Говорится, человек по милости может это только получить. Только по милости. Когда человек очень хорошо понимает цель этой деятельности. Это называется сознание. Осознанно действует. Не слепо. Вот почему говорится, вера, лишенная знания, это сентиментализм или фанатизм. Знание нужно получить. То есть, получить теорию к практической деятельности. Действовать таким образом и получить результат. И получить результат. Это очень важно. Очень важно. Тогда у человека появляется собственный опыт. И поэтому Прабхупада говорит, нужно делать до тех пор, пока не получится. Итак, парокша означает, когда вы перешли с уровня чувственного на эту парокшу. То есть доверие. Вы доверяете более развитым чувствам. Более развитым чувствам. А что значит чувства? Они более чисты. А раз они чисты, диапазон влияния, то есть проникновение этих чувств даже в материю, более глубокий. Человек может слышать совершенно то, чего не слышит. Вы не можете слышать материализм. Вы можете слышать материализм? Вот некоторые говорят, акценты. Но если вы хорошо знаете русский язык, вы можете прочитать со всеми акцентами Библию там или какой-то текст. А? Значит, дело также не в акцентах. И поэтому в Шримад Бхагаватам описывается такая категория, как вакша шакти. Поэтому говорится учуху, увача. Поэтому говорится шука, увача. Почему шука? В чем же увача? Это называется вач, это вакша шакти. Самореализованная речь. Не просто речь, а самореализованная речь. И говорится, когда мы выслушиваем самореализованную личность, то часть этой самореализации, если мы очень сильно хотим получить реализацию, а не деньги, не славу, ничего, то часть этой энергии, она проходит к нам. Почему? Потому что мы начинаем служить своим слушанием. Вот почему Кришна говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. И Прабхупада объясняет, что служение гуру начинается со слушания. Или как Прабхупада говорил, самое высшее ваше служение – это то, что вы будете слушать меня. Они сказали, так мы хотим действовать. Он сказал, нет. Самое ваше высшее служение – это слушать. Тот, кто не умеет слушать, пусть чистит картошку. Пусть ходит там по коридорам с под видом повторения джапы, стряпает пельмени, там всякую ерунду. Потому что слушание – это и есть служение. Есть только 9 форм преданного служения. И все они начинаются не с поклонения божества ничем, а со шраваном. Шраваном. И поэтому Прабхупаду спросили, как вам удалось так подняться? И он сказал, я стал силен в Шраванам. Отец мой научил меня слушать, как служение, что это Шравана-ягья, это Шравана-сева. Я умел слушать, я научился благодаря отцу слушать внимательно. И он говорит, что слушание является служением. Чтобы слушать, нужно быть очень смиренным. И Прабхупада объясняет, что такое смирение. Это считать себя полным глупцом, который хочет получить что? Знание. Не информацию, а знание хочет получить. Очень сильно хочет получить это знание, потому что он не имеет знания. А видья называть. Он хочет видьи. С таким настроением он слушает. Поэтому он приходит слушать, потому что он чувствует себя полным глупцом. Вот что такое задавать вопросы смиренно. Смирение означает, что вы задаете вопрос с желанием получить ответ этот. Ответ какой? Не который вас удовлетворит, потому что вы глупы. Вот эта разница. Задавая ему вопросы смиренно, это означает, что человек не смиренен, если он не согласен с вашим ответом. Потому что если он не согласен, он гордый. Он думает, что он сам знает как. Он знает лучше, он слышал там-сям. И Прабхупада говорит, вопрошая его смиренно, это означает, не говори ему ничего другого. Как вот мы приходим, а вот там гуру, ну давай. Ой, так я ж не могу, вы что, не понимаете что ли? Все, это не смирение. Потому что если вы считаете себя последним глупцом и с таким вопросом приходите, каким-то любым, это означает, что тот, кто вам скажет, вы принимаете это как абсолютную истину, которая выше ваш, вас, выше мнения вашего, выше мнения окружающих. Это означает, что человек принял духовного учителя, принимает его авторитет, принял духовного наставника или кого-то. Это означает, он проявляет по отношению к этой личности что? Смирение. Это смирение превращается в служение. Как мы узнаем, что человек очень серьезно отнесся к нашим словам? Как? Конечно, деятельность. Поэтому кто-то близким становится, а кто-то что? Дальним. Кто-то становится близким, а кто-то дальним. Это результат. Это результат. Так мы начинаем этим людям доверять. А тем, кто там головой кивает, но не делает так, мы прекращаем им доверять. А если те, кто еще там что-то недовольство какое-то высказывает, только потому, что он не понял многих вещей, потому что гордый. Очень много гордых людей. Сначала они гордые, когда у них все хорошо. Но когда у них всех плохо, они опять бегут к тем, от кого они, так сказать, на дистанции держали. Сразу у них, видишь ли, сентимент, и сразу они... Это значит, была правда, это была гордость. Еще какая? Ложная гордость была. Ложная, эгоизм. Человек так и не понял, для чего он пришел. С какой целью. Поэтому это не просто так привлечь людей. К чему их привлечь? Поняли ли они, что нужно избавиться от клеши? Поэтому я построил свои все лекции на культуре неподвластное времени. Таким образом, чтобы люди, по крайней мере, теоретически не смогли сказать, а мы этого не знали, что в этом цель. И там объясняется клешак, никарма, прарабдха, апрарабдха, все клеши, панча-дхарма. Что такое дхарма? Культура. Культура поклонения Богу. И первое называется адхарма. Как хочу, так и поклоняюсь. И мы здесь видим таких. И мы говорим, к чему это приводит. Сразу, какие виды кармы. Угра карма и так далее, далее. Это все на культуре. Такой маленькой программе. Да блин, я думаю, что я взял то, что надо изучать всю жизнь. А люди думают, а, ну вы это слышали. Слышать, слушать и слушаться. Это абсолютно разные вещи. И все они относятся к категории шраванам. Шраванам в невежестве, шраванам в страсти и шраванам в благости. Еще раз, кто сейчас даже послушает, он раскроет в этом такие огромные ценности, от которых... Поэтому послушать как материалист. Вот почему говорится слух материалиста. Поэтому он говорит... Речи Господа для одних показались пустой болтовней. А, мы это слышали. Но для тех, кто умел слушать, а слушание связано с благочестием, для них речи Господа были восприняты как абсолютная истина, как нектар. Они стали это пить внутрь. Истину надо принимать. Вот почему говорится. Как абсолютную истину. И они приняли ее внутрь. Как? Нектар. Как самое ценное, что только они могли слышать. Потому что они были смиренны. Результатом того, что они смогли это услышать как истину и принять. А вот и так. Это смирение. А то, что они это приняли, это было служением. Итак, человек постепенно начинает постигать, для чего существуют эти все кавачи. Это не просто какую-то пипку тут носить на груди и думать, что вы защищены этой пипкой. Нет. Можете обвешаться как елки, как пирсинг, вот все это сделать. Но вы так и не постигнете, в чем суть защиты. Человек-то защищен преданием. То есть он попадает под влияние энергии, исходящей от определенного воплощения Господа, которое приходит с определенной целью – очистить живое существо от этого и дать это. Почему мы говорим Нарасимха Кавача, Нараяна Кавача? В чем разница между Нараяна Кавача и Нарасимха Кавача? Различие существует. Здесь говорится Будда Кавач, защита Будды. Кешава Кавача, Каладева, божественное время, под влиянием времени, Каладева. Итак, человек не может понять этого, если его разум не проник вглубь вещей. Что же нужно делать? Почему мы читаем книги Шрилы Прабхупады? Почему мы слушаем лекции Прабхупады? Никто не знает. Почему? Почему мы не читаем других книг? Я лично. Все только после того, как я это прочитал у Прабхупады, услышал Прабхупады, потом еще раз слушать, читать Прабхупаду. Почему? Слушать и читать. Шраванам. Научиться слушать Прабхупаду. В его речи скрыто трансцендентное знание. Не какой-то гуны, благости, там, страсти, невежества, какой-то великой величия, славы его собственной. Там слава Кришны скрыта. Там скрыта слава святого имени. Харидас Тхакур так мало говорил. Он просто воспевал. Как воспевал Харидас Тхакур? Что проститутки становились святыми. Удивительно. Итак, Прабхупада упаковал все эти виды знания в свою речь. И она, поэтому Прабхупада говорит, может быть, моя речь по форме какая? Несовершенно. Бхагаватам начинается так. Может быть, мой перевод имеет много погрешностей, он несовершенен по форме, но дух Бхагаватам я передал неизменно. Итак, искажение духа ради формы и искажение формы ради духа. Где истина? Что первично, а что вторично? А? Вы кто? Идеалисты или атеисты? А? Таким образом, одни в духе совершают преданное служение, не искажая ничего духовно. Но у них может быть форма какая-то не такая. А у других все по форме здорово. Но они полностью исказили, даже иногда отвергли, что сам дух. Сам дух преданности. Потому что любовь и преданность – это дух. Дух любви и преданности. Дух означает – это сознание, исходящее из души. Это сознание, исходящее из души. Вот почему, говорит, сильный духом. Сильный духом – это значит сознанием сильный. Человек сильный сознанием. Побеждает не тот, кто силен физически, а тот, кто побежден, побеждает тот, кто силен сознанием. Потому что это сознание приводит человека куда к большему результату, чем грубое. Вот почему говорил он, что на высшие планетарные системы они отправляются или куда-то в момент смерти. Сознание их таково. Итак, вся эволюция личности, кармической деятельности, кармы, Кхармакшетре, Курукшетре. Дхарма – это означает духовная культура. Насколько человек развился духовно, то есть сознание его расширилось, в соответствии с этим он получает высшее, среднее или низшее положение. Или освобождается. Итак, пять этих истин, панчи татв. Татва означает истина. Пять истин. И они провозглашают, что деятельность, от деятельности будет зависеть. Как вы совершаете деятельность? Не внешне, а как? Внутренне. Вот почему Прабхупада говорил, мусульмане чистые преданные. У меня есть друзья мусульмане, которые чистые преданные. И это сбило всех с толку сразу. Сразу сбило всех с толку. Потому что Прабхупада, язык Прабхупады, его разум полностью духовен был. То есть он отверг все формы, все условности и давал этот дух. Но понять дух невозможно, это как невозможно чисто воспевать, если вы не прошли что? Оскорбительный, нейтральный и чистый. Все равно придется пройти это все. Как человек на коньках учится кататься. Он все время падает, падает, падает. Но как он научится, если он... Что? А будет он падать, если он будет терпеть? Что многие упадут 2-3 раза, и что? И они не становятся фигуристами. Как боевых искусств. Пару раз ему по носу треснут хорошенько, и он все. Но по носу все равно придется получать. Просто с каждым разом все меньше. Меньше, что растет мастерство. Точно так же и человек, когда он начинает духовную жизнь, это не значит, что он не падает. Просто он падает что? Все меньше, меньше, меньше, меньше. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, учи своих учеников, чтобы они не падали куда? В карму, в гьяну и в йогу. Вот о чем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Что падением он не считал какие-то все эти, что там съел кто. Он считал, это мотивы, мотивации, падением мотива. Мотивы. Мотивы человека могут меняться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Как люди со временем служат, служат и приходят к выводу стопроцентному, что им в этой в жизни никогда не стать чистыми преданными. Они приходят из 10-летнего, из 15-летнего. Но есть такие ослы, которые из 5-летнего опыта делают такой вариант. Из 3-летнего опыта, из 4, 2. Они приходят к выводу, что им... Почему? Их разум не проник в тонкую природу. Даже тонкие вещи делают невозможное чем? Возможным. Тонкие! Как человек с завязанными глазами четко может читать книгу. Абсолютно незнакомую для себя книгу может читать. Полностью с завязанными глазами. Есть другие виды функций зрения, дыхания и так далее. Это лишь тонкие ситхи, тонкая природа. А человек сидит и говорит, я не смогу. Это и есть невежество. Это и есть невежество. Я не смогу быть директором Food for Life. Я не смогу сделать столько-то людей. Я не смогу столько управлять. Потому что просто человек в невежестве. Очень слабый разум. И его разум не воспринимает духовную энергию из слушания, воспевания только по одной причине. Причина всему этому – ложное эго. Гордость, вожделение и тупость. Так говорит Кришна. Сон – иллюзия и забвение. Гнев – жадность, вожделение. Как узнать? Человек ничем не рискует из-за привязанностей. Гуна страсти, это означает, вы не привязаны, у вас есть эти желания, но вы готовы что? Рискнуть от них отказаться. А привязанность, человек не может рискнуть. Потому что как узнать, что он рискнул? Что даже если у него все это исчезло, он удовлетворен, сказал, так я знал, на что иду, ну что теперь сделаешь? Богу так угодно было, пусть забирает. Бог дал, Бог взял. Но если вы рисковали, то есть человек не огорчился от того, что у него что-то забрали в этом риске. Вот почему он говорит, он не скорбит, Кришна объясняет Арджуне, ни о живых, ни о мертвых. Он не скорбит о потерях и приобретениях. Он не надеется на победу и на поражение. Он надеется лишь на одно. Доволен ли кто? Кришна. Доволен ли гуру? И гуру, зная все эти... То есть, говорится, гуру должен быть квалифицирован. Он должен понимать, что человек может сделать через несколько лет вывод, что ему никогда не стать кем? Чистым преданным. Никогда не стать чистым преданным. Почему? Он обуславливается. Чем же он обуславливается? Ну чем? А почему? Он пришел же сюда стать чистым преданным, милость Кришны получить. Есть же это. А почему он неудачник? Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, ты прав. Неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье или в семье продвинутых брахманов. Я вам клянусь, что 99% уже служит только ради этого. Чтобы, по крайней мере, получить более-менее нормальное рождение в следующей жизни, они уже неудачники. И вот об этом говорит Кришна. И Кришна нигде не призывает обратиться к этим личностям, к неудачливым йогам. Он говорит, найди удачливого. Найди удачливого и ему предайся. Предайся удачливым йогам. Предавайся им. Потому что неудача, это означает, Кришна ушел из их сердца. Потому что там, где Арджуна и Кришна, последний стих там такой очень удивительный. Последние стихи Бхагавад-гиты. То там что? Еще что там? Конечно, там удача. Удача там. Богиня удачи-то кто? А почему Лакшми уходит от кого-то? О! Оттуда ушел Кришна, и поэтому оттуда ушла что? Удача. И он говорит, к таким не обращайся. Они не верят Кришне, что Кришна может вызволить даже самую отвратительную личность. Самого негодяя Кришна может сделать святым. Но мы приходим к выводу. А вот мы особенные. Это есть безбожники. Вот почему говорится, что они поклонялись Господу Будде, здесь говорится, очень интересно. Он говорит, пусть Будда, Господь Будда, удержит меня от поступков, идущих вразрез с предписаниями вед, и от ленности, что заставляет человека в безумии забыть учение вед и ведические религиозные обряды. Что человек в своем безумии из-за лени. И лень, она проявляется по-разному. Вы не думайте, что человеку лень, там, руку в мешочек. Он ленится в чем? Вот что значит лень в духовной жизни? Ну, кто знает? А как его можно правильно преследовать, этот мотив? Вот как узнать, что у человека более-менее хороший мотив? Пусть даже не трансцендентный, но хороший. Очень близок к гуне благости или в гуне благости. Да все очень просто. Счастье и несчастье – это какие гуны? Счастье – какая гуна? Благости? Ну что вы, дает, елки. А когда нету ни счастья, ни несчастья, это какая гуна? Э? Страсти, да? Когда нету ни счастья, ни горя, это страсть. Счастье и несчастье – это страсть. Ну, сколько много мнений. Знаний нету, поэтому мнения возникают. Говорится, из 10 мнений 9 ошибочны. Но какое из них правильное и какие ошибочные, он не знает. Вот в чем проблема. Что из 10 мнений 9 ошибочных, а одно правильное. Но какое, он не знает. Да счастье это какая гуна? А? Ну точно. Ну смотря какое счастье, да? То счастье, которое... А? Вот-вот. Надо всегда говорить, а о каком счастье идет речь? Так вот, это способность развлечения. Поэтому Кришна говорит, что все нужно рассматривать через призму гун материальной природы. И он говорит, то счастье, которое... Счастье в невежестве. То счастье, значит, от чего человек испытывает что? Счастье. Как узнать? А счастье это означает в йоге удовлетворение. Он удовлетворен, а не неудовлетворен. Так можно узнать, каков его мотив. О чем он скорбит-то? О чем он скорбит-то? Он удовлетворен, да, Говиндос? Доволен, сметаны, уволен, вообще, кафой. И так доволен, я предан служению. Но это не преданное служение. Это не преданность. Мотивы. А мотивы, они вырисовываются из чего? Из желания живого существа. Из желаний. И есть эти три желания. Взять, наслаждаться и стать господином. Как узнать, что у человека нет этого мотива? У него что-то забрали, да? Что-то... И так это будет в отречении. Вот почему говорится. Знание, которое не привело к чему? К отречению. Пустая трата времени. Почему оно пустое? Это теоретическое знание. Теория. Человек не отказался от тщеславия, от властолюбия, от того, от сего, от пятого. Как узнать? Дерните его за это. И вы увидите. Дерните. Вот почему, говорится, Кришна сказал, не думай ты ни о победе, ни о поражении, ни о потерях, приобретении. Действуй для моего удовлетворения, и все. Помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Плод какой? Слава появилась, власть или что-то еще. Это не твоя власть, не твоя слава. Поэтому, говорю, вся слава Шри Прабхупаде, вся слава Шри Гуру и Шри Гауранги. Хари Кришна. Пусть Господь в образе Вьясадевы оберегает меня от всех проявлений невежества, возникающих, когда знание вед предается забвению. Пусть Господь Будда удержит меня от поступков, идущих вразрез с предписаниями вед, и от ленности, что заставляет человека в безумии забыть учение вед и ведические религиозные обряды. Пусть Господь Калкидева, нисходящий в этот мир, чтобы защитить религию, убережет меня от скверны века Кали. Поэтому Калки убьет всех, кто привязан к материальной деятельности, и оставит только тех, кто этим не дорожит, кто дорожит Кришной. За что они будут сражаться, эти люди? О чем будут они скорбеть? В общем-то, это не так сложно увидеть. И в себе, и в окружающих. Тот, кто разобрался, различать может, он может различать это в себе, естественно, в окружающих. Поэтому говорят, чтобы познать окружающий мир, нужно познать себя. Тот, кто контролирует себя, может контролировать других и так далее. Но суть вот в чем. Это свобода выбора. Свобода. Мы можем позволить себя контролировать и можем оставить своему другому. Тело мы не можем. Нас все равно тело наше будет контролировать. Потому что тело соткано из гун материальной природы. Но наше сознание контролировать невозможно. Даже Кришна не контролирует наше сознание. Хотя он верховный контролер, он предоставляет нам свободу. Сознавай или не сознавай меня. А это есть желание осознать и нет желания осознать. Вот для чего мы следуем принципам бхакти-йоги, чтобы развить это желание. Тогда вы будете все время, как он узнал, как он узнал? Я же не говорил, я же так не делал. Ой, не так смешно. Я думаю, боже мой, они тут по много лет топчутся и что-то ни черта не видят, ничего не слышат. Не могут определить никого, кто здесь, куда, чего, куда тебя придет. А это делать, а это не делать. Иди отсюда. Меня прямо начинает раздражать это. Чем ты занимался столько лет? Ничего абсолютно различать не способен. Что такое? А то, что они там обидятся, будут руками, да не обращай внимания на них. Что ты, не видишь, что ли, что это, что такое? Это капризы гадкого ребенка. Всегда различать надо, на, как, на что реагировать. А это что ты? От тупости. Держись подальше и все. Эти люди не хотят получить ничего. Пусть они получают медленно, там, сказать, или как там, в следующей жизни. Они уже приготовились к следующей жизни. Здесь их приготовили к следующей жизни. В богатых аристократических семьях. Поэтому они не могут понять. Не могут этого понять. Почему? Потому что не хотят. Нет у них желания этого. Почему? Потому что они не следуют по-настоящему принципам. Они просто не жрут мясо и думают, вот мы такие преданные. Чушь собачья. У них просто больная печень, селезенка, поджелудочная, сердце. И то есть, поэтому они не жрут этого. Но прикрываются тем, что они не жрут, потому что Кришна... Да ерунда это все. Вы можете сразу увидеть вегетарианца и кришнатарианца, Прабхупада говорил. Сразу можете увидеть. А? Да? Сократ. Юмор? Да ты что? Грубо. Это очень толсто. Юмор-то надо понять, юмор же разный есть. Да, вот я говорю. Конечно. Вот англичане, они там юморят, и, а наши... Или наши так юморят, да где-то уже. Что смешного? Поэтому, да разные градации, конечно, разные гуны, разный юмор. Юмор в невежестве, в страсти, в благости есть. Один там от этого смеется, как Прабхупада хохотал. Они едят левой рукой. И смеялся. Это не было. Но если бы им про зад рассказали, про то, жена, там, муж в командировке. Да они бы смеялись. Поэтому вы понимаете, что какой юмор-то надо давать людям. Они не будут смеяться над этим, что кто-то ест левой рукой. Клеши какие-то. Столько лет клеши. Они наоборот. Все наоборот. Это мистическая вещь тоже. Да. Тонкая – это мистическая вещь также. Но мы говорим о других видах мистики. Кришна говорит, от меня исходит знание. Да. Самый важный. И в итоге параматма. Поэтому ты человеку говоришь, это параматма. Да ну не мы же, у вас какая параматма, вы что? Как вы можете ее слышать? Мы вас видели? Не, мы это уже видели. Нет. Это не работает. Мы не пропустили ни одной мангаларти, но я вас не видел, чтобы вы свой зад оторвали, где-то ездили, рисковали. У вас ничего нету, вы никуда не... Сидите в коптерке, кино смотрите по компьютеру. Больше ничего не делаете. Какой смысл вашей садхани, я ничего не понимаю. Вы ничем не рискуете. Вы даже боитесь потерять компьютер, чтобы какой-то студент на компьютере сделал хороший диплом. Нет, мне нужно компьютер. Почему? Я там на нем сижу. Это пианино. Они сидят, поэтому они ни в чем не разбираются. Они даже не могут понять. 10 лет они сидели, думали, духовный учитель. Кто мой духовный учитель? Чуть никто не подходит мне и не говорит, я твой духовный учитель. Как вы можете думать, что это реализация? Когда человек сидит и все понять ничего не может. Я же под вашим руководством все это делаю, гадости все эти, глупости. Ну что? Вы же сказали. А разговаривать на такие темы уже все бессмысленно. Я почему иногда нервничаю? Мне кажется, что все так. Это единственная моя проблема. Гуру мне говорит, единственная эта проблема, что ты думаешь, что все это понимают, все это видят. Поэтому так ты возмущаешься. Он говорит, ты что, шутишь? Ты посмотри по результатам, и ты поймешь, что если все они это понимали, вот такой бы был бы, как минимум результат был бы, как у тебя. А где? Когда они последний раз отрывались, они тут на неделю съездили, они герои Советского Союза требовали. Они на неделю съездили в этот, какой-то Усть-Кут, или куда там этот, Усть-Усть, куда-то там. Да, один тут наш великий, так вообще съездил в этот. Как он называется? Чик-чик-чик. Как тоже это какой-то. Здесь все везде. Все названия какие-то странные. Ну, короче, какой-то съездил тут 200 километров. Так он 3 года об этом помнит, что он туда ездил. Он говорит, дайте, куда вы? Дадут. Вы не способны, кто будет вас просить? Зачем ты, кстати, человека отправлять туда, куда? Что он там будет делать-то? Ты здесь-то что-нибудь сделал, нет? Нет. Так а тебя туда что отправлять? Чтобы ты там ничего не делал теперь? Вы не думаете, что служение, оно кому-то пришло? Вот как люди говорят, кого-то в рай, а кого-то... Они же уверены, что это просто жребий, да? То есть, вот там сидит Кришна, этого в ад, этого в рай, этого на Food for Life, а вот этого на Санкиртану, а вот этого региональным секретарем, а вот этого президентом. А вот этого проповедником. Все, давай, вот его. У них нет мозгов. Почему они получили такое служение? Почему их просят? Я вообще не понимаю. Лишенные понимания люди. Это очень страшно. Поэтому они все время себя чувствуют какими? Ущемленными. Несправедливость. Все время какая-то несправедливость по поводу них. Желания у них нет. Как Прабхупада говорил, они погрязли в мирских делах, в мирских чувствах, в мирских ощущениях. Их медитация прервалась, они неудачники. Надо восстановить медитацию. Говорится, нужно взять ум и вернуть его под сень истинного «я», а не ложного «я». Потому что ум изменчив и неустойчив. Нужно поймать его, где он там, зарылся, вытащить его и под сень истинного «я» поставить. А истинное «я» предназначено служить высшему «я». Все. Вот на что медитация. Днем и ночью человеку думает, как предаться Кришне, не меняя ничего в окружении, изменив свое сознание. И тогда, когда человек меняется, Кришна просит его о чем-то делать. Прабхупада, он говорит, распространи это знание там. Почему именно Прабхупада? Потому что услышал только Прабхупада. А сказал он только Прабхупаде об этом? Вот что такое шраванам. А они сказали, если бы мне лично гуру сказал, пришел мне вот так вот домой и сказал, давай вставай, Василий, давай, вот тебе рюкзак, вот тебе деньги. Там я уже для тебя людей собрал, иди им скажи, что Кришна Бог. Ты вообще, для меня, вот первое, что я в ужасе всегда бываю, это когда людям даешь служение, они им говорят, а что вы не создали нам условия? Вот клянусь, для меня это все. Вы уже не существуете для меня как преданный. Я клянусь вам, он полный дурачок. Просто материалист закоренелый. Но хоть единственное, что меня еще вдохновляет на это общение, что вы, по крайней мере, просто не знаете ни черта, что такое преданность. И я думаю, со временем человек узнает, что такое преданность. Дайте мне машину, я поехал книги распространять. Дайте мне денег, и я Food for Life тогда сделаю. Дайте мне людей, и я разверну там то. Да? Вот вы здесь, отсюда, 90% откуда появились? Ты сам-то откуда появился? Дайте людей. И вот поэтому я теперь говорю, иди и Food for Life делай, блин. Бесполезная личность. А вы как хотели? Что Прабхупада всех нас тут оставил, а потом гуру кого-то назначил. Я от Прабхупады, я ваш гур. Бен Гур, Бен Ладен. Нет, вы служите, вы ищете деньги, вы ходите собирать пожертвования, покупаете мебель, столы, делаете себе оборудование и все остальное. И не ждете, когда дядя Леня вам все это сделает. Потому что вы меня воспринимаете дядя Леней многие. А не Лакшми Нараяна Дасом. Дядя Леня нам все это принесет, сделает, да? Он нам назначит, он нам все выкатит. Когда же нам устроят, чтобы мы служением занялись? Когда же вы-то придете и скажете, что нужно, новый хозяин? Не ждите у моря погоды. Десять лет тебе никто ничего не говорил, представляешь? А сейчас сказали, и тоже толку нет. Уже вся жизнь в этом, в подготовке. Во-во. Вспомнил. Великий труд Шрилы Прабхупады. Вся жизнь в подготовке. И дуба врезал. Но подготовился к следующей жизни зато. В богатой аристократической семье. Вы что, шутите? Я вам клянусь. Самый последний ничтожный негодяй может снискать милость Господа. Я клянусь вам. Поверьте мне. Кришна, он настолько... чудеса творит. В этом-то кайф, что есть тот, кто может такое чудо сотворить, что вы даже это... Дерево ходит. Дерево. Ходит и говорит. А? Кто может это сделать? А вы говорите, а вы не дерево, елки. Вы что, плохо сказки в детстве слушали? Или что, не читали ни черта? У вас было трудное детство, деревянные игрушки полуприколоченные. Ну, вообще, не знаю, где, откуда взяли. Такое детство, все, вспомни свое детство, раз-раз, заплачет. Что, сказки не слушали, что ли? Никакие? Проблемы с агья-чакрой? Все может быть. Все возможное. Я еще раз вам говорю. Майя – это все возможное становится невозможным. А йога-майя – это когда все невозможное становится возможным. Так и? Так. Через 20 минут мне надо поговорить. После лекции мне надо поговорить. О чем? Давай скорее. Не, ну вот как вот это вот? Как вот это вот? Как это выглядит все? Вот так и выглядит. Из медитации возникает йога, а из йоги связь. И ты просишь. Создай мне армию, достойную Мордовии. Так сказать, все. И появляется армия. И вы так сказать, ура! Бей городских. Ну, что-то не понять-то. Из йоги возникает связь. Кришна, он же дающий. Дадати он. Он дару. Древо желаний. Калпа врикша. Вы спросите у кого-то. Он исполняет любые желания. Ванджи галпа друбеша гриба синху бивача. Если у вас есть желание проповедовать, как вы можете не получить это? Как вы можете не получить проповедь? Что вы делаете для этого, чтобы? Это же не просто закопало там. Брэк, фэк, фэкс. Там раз Базилио с Алисой. И все. Здесь не поле чудес. И не этот, как он там. Леонид, как его зовут-то? Ягубович, вот-вот. Да, Ромка. А то семечки жрет, блин, кайфовая жизнь у него. Сидит семечки, жрет. Вот вся преданное служение. Это бхакти-лата, Ромка. Я жру семечки, это семя преданного служения. Выводы классные. Ну, Лакшми Нараяна вообще кайфово устроился. Сидит семечки, щелкает везде. в Бангарск приехал и смотрю, там такое блюдо с семечками мне поставили.